8. Причалив к лишившемуся своих хозяев острову, мы разбили под пальмами временный лагерь. Ждать в ближайшие сутки дождя не приходится. Сейчас выспимся, обновим запасы воды и фруктов, и можно плыть дальше. Вальдемар предложил заодно забрать ненужное пока местным трупам оружие, но я в этом смысла не вижу. Во-первых, у нас хватает и своего, а во-вторых, те же стрелы, которые, как известно, лишними не бывают, все равно пропадут в конце этой недели, когда этот временно обезлюдевший остров перезагрузится. Позавтракав, все, кроме Эстебана с Гаспаром, улеглись спать. Отцу с сыном я разрешил променять сон на дополнительное общение. Если все пройдет удачно, завтра им придется расстаться. Пусть бодрствуют. Они не особо нужны мне, так что от их кондиции все равно ничего не зависит. Всю опасную работу мы с Хайтауэром снова берем на себя. Мы с ним — группа захвата. Остальные всего лишь матросы, и в случае удачи все так и останется впредь. Выспавшись и поужинав свежеприготовленной дичью, отец с сыном и набили и нажарили птицы с запасом, мы отчалили от берега и взяли курс на соседний остров. Остатков светового дня как раз хватает на половину пути. Вторую проделаем уже ночью. Штиль не полный. Даже слабого, стихшего вечером ветерка нам достаточно для того, чтобы зацепиться за него парусами. Этот переход занял времени вдвое больше, чем прошлый, но к берегу мы подходим за пару часов до рассвета. Успеем. Осторожно опускаемые в воду весла уступают место еще более бесшумным шестам. Все, можно высаживаться. В этот раз мы с Хайтауром разделяться не будем. Сегодня стоящая перед нами задача сложнее, и с ней в одиночку есть шансы не справиться. Нам уже мало просто всех перебить. К тому же необходимый для задуманного артефакт у нас только один, без него здесь никак. Крадемся под пальмами вдоль края пляжа. За пару часов полный круг будет сделан. Под утро сон крепче всего, все должно получиться. Того, что мы случайно пройдем мимо искомого, я не боюсь. Ночь не настолько темна. Лагерь местных хозяев точно не прячется в джунглях. Найдем. Не нашли. Остров пуст. Людей нет. Прочесывать джунгли, покрывающие склоны горы, абсолютно бессмысленно. Магический сканер Хайтауэра не обнаружил на внешнем периметре острова даже старых человеческих следов. Вывод прост. Данной локации не досталось отряда идущих. Вода велика, и на каждой из ее островов не хватает людей. День потерян. Но не для Эстебана с Гаспаром, которые совсем не расстроены. Отец с сыном, в отличие от меня, никуда не торопится. Для них каждый лишний проведенный вместе день — в радость. Надеюсь, этот день будет последним. Но нет. Вольфганг предсказывает скорую перемену погоды. Ненастье придется пережидать здесь. И боюсь я не шторма. В открытом море он нам не страшен. Просто дождь гарантированно загонит людей в гущу леса, и найти их там будет гораздо сложнее. К тому же ливень совсем не способствует крепкому сну. Многократно проверено лично. К сожалению, еженедельные перезагрузки убивают всякий смысл строительства нормальных укрытий. В непогоду что нам, что любым другим обитателям островов приходится спать под деревьями, словно животным. Еще один день в никуда. Но утром опять светит солнце. Отоспавшись, поев и пополнив запасы, мы снова отчаливаем. Я прокладываю курс таким образом, чтобы мы постоянно кружили вокруг нашего острова, постепенно от него отдаляясь. Одно кольцо мы замкнули. Тот остров, на который мы плавали еще на долбленке, повторно посещать — лишний риск. Начинаем второе. В этот раз нам должно повезти. Добравшись до места, сходим с Кейлором на берег в твердой уверенности, сегодня у нас все получится. Обход острова начат, и выбор стороны движения правильный. Через 40 минут мы находим их. Люди спят. Ни костра, ни охраны, все просто. Хайтауэр страхует меня, я работаю. Невидимкой подкрался и одного за другим бесшумно прикончил по очереди всех четверых. Пятый выбран случайно. При наличии душилок я не вижу смысла лишний раз рисковать, выискивая бездари методом щупа. Выверенным ударом лишаю человека сознания и только потом уже сканирую его магией. В этом деле темнота не помеха. Вижу сразу две золотистые нити. Артефакт пригодился. Выяснять, какие именно у пленника дары, я не собираюсь. С момента ухода Китара я ни разу не пользовался этой способностью, это слишком опасно. Вдруг я перескочу в новое тело. Причем неизвестно, что будет при этом с Китаром. Мальчишка вернется, опустевшая оболочка умрет. Мы с пленником поменяемся местами, переселившись друг в друга сознаниями. А может, я просто окунусь в прошлое одаренного и, выяснив все, что нужно, спокойно вернусь обратно. Такой вариант наиболее вероятен, но устраивать проверку не стоит. Этот риск мне не нужен. Сегодня пакую объект по всем правилам. Первым делом, заведя пленнику руки за спину, защелкиваю на них браслеты. Теперь ноги. Подбежавший Хайтауэр помогает с веревкой. Кляп, засунутый в рот, тоже будет притянут подвязкой, чтобы его нельзя было выплюнуть. Вынимать его будем только на время кормежки, если таковая потребуется. Сутки двое можно с легкостью продержаться без еды и воды. Да, жестоко. Но куда мне в этом плане до создателей пути? Пояс смерти приносит добравшимся до воды куда больше страданий. Также я собираюсь лишить пленника слуха и зрения. В случае успеха в данном эксперименте распространение по воде информации, проливающей свет на мои открытия и приемы, нежелательно. Глаза пребывающего в бессознательном состоянии человека закрываю широкой тугой лентой, которая не даст ему поднять веки. В уши заталкиваю липкие сгустки смолы. Их тоже придется придавить перевязью. Открытым останется исключительно нос. По итогу голова пленника обмотана в несколько слоев тряпками, а сам он похож на старинное веретено. Приводить его в чувство специально смысла нет. Наоборот, как очнется, я снова лишу его сознания. Он не должен понимать, что с ним происходит. Пусть потом гадает, что это было, да так и гуманнее, меньше будет страдать. Единственный риск заключается в том, что пленник незаметно для нас придет в себя во время плавания. Если ему хватит ума притвориться, и он ничем не выдаст свое пробуждение, то по качке человек догадается, что его перевозят по морю. Но шансов на это немного, как малый прокус такой информации. Весь придуманный мной алгоритм он не вычислит. Но все, дело сделано. Хайтауэр сигналит нашим, что можно приставать к берегу. Сейчас все решится. Ну, прощай, сын. Эстебан притянул к себе превосходящего его ростом Гаспара, и мужчины обнялись. «Не прощай, батя! До встречи!» — возмутился кузнец. «Обсуждали же! На Ойкуме не увидимся! Ты только меня подожди там!» «То кому еще кого ждать придется?» — усмехнулся отец Гаспара. «Вас, его милость, с Китаром по воде проведут, моргнуть не успеете. Мы ведь не вы!» Так и будем людей убивать по старинке, пяток на седмицу. Догоните и перегоните. Наковальню мне взад, если вру. Если звезды сведут нас еще раз на следующем поясе, завербую Эстебана в соратники. Этот человек симпатичен мне. Он подходит нам. Ну все, теперь точно придется стараться, — хохотнул я. Наковальне взаду точно не место. Вы справитесь. Верю в вас. Похлопал меня Эстебан по плечу. «Ты, парень, талантище. Я таких еще не встречал. Да и все вы», — обвел он нас взглядом, — «могучие воины. Клянусь молотом Творца, на воде нет сильнее отряда. Горд за сына безмерно. И не меньше рад, что знакомство смог с вами свести. Для меня это честь». Но долго прощаться, только муки плодить. Выдав пылкую речь, Эстебан замолчал и нахмурился. «Это грусть». Я внезапно поймал себя на мысли, что вполне могу понять чувства этого человека. Когда-то я что-то подобное тоже испытывал, но это было настолько давно, что те ощущения стерлись из памяти, ибо надежно она хранит только важную информацию. Эта планета меняет меня. Я слабею. Постепенно я начинаю здесь проявлять все больше и больше эмоций. Печально вздохнув, Эстебан произнес. «Кто поможет уйти? Сам я как-то... не очень люблю». Гаспар было открыл рот, но я опередил его. «Я все сделаю, дядя Эст», — кивнул я. «У меня капля дара осталась, даже ойкнуть не успеете». Эстебан улыбнулся. «Вот спасибо. Легче смерти не сыщешь. До встречи, мужики», — махнул он нам, отворачиваясь. «Присматривайте за моим Гасом». Быстрый укол магическим клинком в голову, и тело убитого мной Эстебана исчезает, не успев упасть на песок. «Да ладно! Сработало!» Бесконтрольно мои губы растягиваются в довольной улыбке. Я полностью разделяю чувство выкрикнувшего эти слова Вальдемара. Мы сделали это. Я сделал. Поединок закончен, но лишь для отряда отца-кузнеца, не для нас. Перезагрузка, забравшая Эстебана, не спешит возвращать нас назад, на свой остров. Почему? Ну так мы же уже успели начать следующий поединок. Я был прав, начать можно, нельзя лишь закончить. Закончить второй раньше первого. «Поздравляю, друзья! Мы добыли победу!» — торжественно произнес Хайтауэр. «И в конкретном поединке, и над водой в целом. Через полоборота мы отсюда уйдем. И это я беру с запасом». Я согласен с расчетами Кейлора. Сделав скидку на плохую погоду, которая будет лишать нас возможности менять пленников и острова ежедневно, и прибавив сюда те редкие случаи, когда наличие бодрствующих часовых будет заставлять нас с Хайтауэром отказываться от нападения, можно примерно прикинуть среднее количество поединков, которые мы можем проводить за неделю. Таких будет скорее 4, чем 3. Соответственно, в месяц 13-17. Озвученный Кейлором срок — это уже с учетом возможных провалов, способных отправить наш отряд на перезагрузку. Если нам по какой-то причине придется еще раз или два заново строить корабль, то так и получится, плюс-минус полгода. Однозначно победа. Эх, вздохнул Гаспар. Жаль, отец не узнает, что у нас получилось. Встретитесь на Ойкумене, расскажешь, приобнял друга Крюгер. Судьба свела вас один раз, сведет и еще раз, присоединился к подбадриванию кузнеца Вальдемар. «Обязательно встретитесь», — кивнул Кейлор. «Судьба благоволит нам. И, кстати, хорошее имя. Для корабля. А то все ходит у нас безымянным. Что думаешь, Ло?» Я пожал плечами. «Вполне подходящее имя. Пусть будет». «Тогда прошу всех к судьбе», — приглашающим жестом вытянул руку Хайтауэр. «Пора спускать ее на воду. Нас ждет следующий остров». Он прав. Пришло время плыть дальше. Пока доберемся до места, мой дар восстановится, и можно будет повторить все по новой. Теперь, когда нам известна реакция, управляющей поясом программы на наши нестандартные действия, пребывание на воде превратится для нас в скучную однообразную рутину. Высадился на очередной остров, нашел его хозяев. Если те спят, прикончил четверых из них, а пятого лишил сознания. Подал своим сигнал, те убили пленника и доставили мне высвободившиеся душилки, веревки и прочее, чтобы я смог правильно упаковать новый объект. Алгоритм наших действий понятен и прост. Главное, не давать пленнику умереть, пока не будет начат очередной поединок, и не подставляться самим. Гибель меня или Кейлора существенно осложнит стоящую перед отрядом задачу. В таком случае лучше сразу возвращаться к своему острову и, оставив катамаран за рифом, убивать себя». Так хотя бы перезагрузка, оживив всех, не заставит нас строить новый корабль. В общем, время я выиграть смог. Вода будет пройдена относительно быстро. Проблема одна. В этой гонке за победами мы отказываемся от еженедельного бонуса в виде семени и бобов, которые регулярно приносят ящеры на каждый из обитаемых островов. Наша тактика не оставляет нам шансов встретиться с открывающим порталы зверем, ибо мы постоянно находимся в стадии ведения поединка. Чудовище не приходит на остров, хозяева которого ведут в этот день с кем-либо бой, даже если этот бой абсолютнейшая формальность, и якобы ведет его единственный связанный по рукам и ногам человек. Но не страшно. В отмере у каждого из нас есть приличный запас. Приход старости нам не грозит, а сотня долей — это мелочи. Чем больше твоя сумма в троерости, тем меньшее значение имеет каждый новый проглоченный боб. Даже жаль, что полученные на воде доли и новые годы в отмере перейдут с нами на следующий пояс. Лучше бы перезагрузки заодно обнуляли бы и весь местный прогресс развития и дунов. Так было бы логичнее. «А знаете, о чем я подумал?» — задумчиво произнес Вальдемар, когда мы вышли из лагуны и встали на курс. «Эти норы нас едва ли свели бы с Китаром, а ведь, плавая от острова к острову, мы вполне можем случайно наткнуться на тот отряд, в котором остался наш юный друг». «Можем», — кивнул я. «Такая вероятность присутствует». Но объяснять Вальдемару, чем закончится для Китара данная встреча, я, конечно, не стал. Возвращать мальчишку в его собственное тело есть смысл лишь в одном единственном случае. Если без него я не смогу перебраться на следующий пояс, придется лишиться даров и части свободы. Но вдруг звезды сжалятся надо мной. Впрочем, раздумывать над проблемой Китара в данный момент совершенно бессмысленно. Я мало того, что не знаю, смог ли мальчишка захватить власть над телом, в которое переселился, так еще и не факт, что моя попытка повторно посмотреть дар этого Дикса вернет Китара обратно. Появится нужда и возможность. Проверим. Пока же специально искать своего былого напарника я точно не собираюсь. К сожалению, моя высочайшая цель оправдывает и куда большие жертвы. В этот раз нам везет. Лагерь местных расположен на том краю острова, который повернет к нам. Здешний отряд предпочитает разжигать костер на ночь. Его свет — наш ориентир. Это очень удобно. Нам с Хайтауром не придется бродить в темноте. Жертвы найдены загодя. За прошедшие с ухода Эстебана 3 с лишним недели мы всего лишь второй раз натыкаемся на отряд, предпочитающий спать при горящем костре. Тогда с операцией по захвату очередного пленника никаких проблем не возникало. Надеюсь, их не будет и сейчас. Костер, как и идущий от него свет, не помеха. Опасность для нас представляет исключительно наличие караульного. Это редкость, но на дюжину перебитых нами за это время отрядов нам все-таки попался один чересчур осторожный. Рисковать мы не стали, ушли. Потерять один день — ерунда. Мы и так уже подобрались к середине второго десятка на лбах. Излишняя спешка до добра не доводит. Уйдем и сегодня, если кто-то не спит. Невидимость, как и полеты, не панацея. Стоит услышавшему или как-то почувствовавшему мое приближение сторожу поднять тревогу, и для нас все может закончиться плохо. Боевых даров, как тем более и их комбинаций, существует настолько много, что предугадать исход боя с превосходящим вас в численности противником практически невозможно. Но конкретно этот поединок отменять не хотелось бы. Сегодняшнее бегство отправит нас в море на целых 2 дня. Придется приводить в чувство пленника и поить его. Да и наш корабль плохо приспособлен для сна. Отдыхать на берегу не в пример удобнее. Дело в том, что следующей ночью на острова явятся ящеры. Там уже никого не застать врасплох мирно спящими. Даже пробовать не станем. Да и сутки спустя сходить на чужой берег опасно. Иногда поединки затягиваются, не вмещаясь в один единственный день. Но тут уже ничего не поделаешь, приходится идти на этот риск. И пока нам везет. Мы еще ни разу не наткнулись на продолжающие бороться друг с другом отряды. Отлично. Спасибо звездам. Удача сопутствует нам и сегодня. Часового нет, все 5 человек спят вокруг костра. 2 совсем близко друг к другу. С них и начну. Перехожу в режим невидимки и осторожно подкрадываюсь к выбранным жертвам. Кайлор, по отработанной схеме, взмыв в воздух, тем временем подлетел к чужому лагерю сверху и оттуда прикрывает меня. Если что-то пойдет не по плану, он, вспыхнув, поможет мне закончить начатое, либо же организует мою эвакуацию. Наша слаженность успела достигнуть высокого уровня. Я на месте. Выпускаю клинки и синхронным взмахом рук убиваю первую партию противников по сегодняшнему поединку. Дно вселенной. 1 из 5 не спал. Его громкий рев мгновенно будет остальных. У нас внеплановая ситуация. Протокол требует немедленного вмешательства Кейлора. «Руки!» — криком командует сверху Хайтауэр. Дальше временно без меня. Зажмурившись, отступаю за ствол, растущий на границе лагеря пальмы. Захват нового пленника отменяется. Мой напарник не умеет надежно и быстро лишать людей сознания. Рисковать мы не будем. Лучше потерять день, чем лишиться защитного эффекта жемчужины. Про более весомые потери молчу даже мысленно. Если Кейлор по какой-то причине не сможет быстро прикончить проснувшихся, он схватит меня и унесет отсюда. Не отступаем сразу же лишь потому, что боимся ответной атаки. Среди них, к примеру, может оказаться свой летун, который найдет по зажженному для нас маяку наш корабль и нападет на него. Слышу шум, характерный для быстрых перемещений мечущегося из стороны в сторону человека. Он один. Остальных Кейлор, видимо, уже успел прикончить. «Не могу достать! Это дар!» — доносится до меня голос Хайтауэра. «Дар? Он видит его?» «Если сияние не ослепило последнего из оставшихся в живых наших противников, то у Кейлора могут возникнуть проблемы. Его руки копья не ровня моим клинкам. От них можно увернуться, хоть это и сложно. Но нет, будь так, Хайтаур уже перестал бы сиять, уступив право прикончить обладателя ночного зрения мне. В данном случае бегство с поля боя плохой вариант. Можно получить стрелу в спину. В подобной ситуации начатое нужно заканчивать. Здесь явно проблема в другом. Ну что он так долго с ним возится? Секунды идут. «Бесполезно! Он предугадывает каждый удар!» Крик Кейлора мгновенно расставляет все по своим местам. Дело не в зрении. Этот одаренный видит не пытающегося его прикончить противника, а будущее, как тот Фатой Моха, с которым я дрался в приземье. Тут раздумывать не о чем. «Уноси нас! Уходим, оно не стоит того!» Убрав невидимость, позволяю продолжающему сиять Хайтауру заметить меня и, подхватив подмышки, утащить вверх. Звезда по имени Кейлор несется по воздуху с грузом. Сейчас он потухнет, и можно будет увидеть ждущий нас за рифом корабль. На судьбе подадут нам сигнал. На то, чтобы факел-маяк разгорелся, достаточно нескольких секунд. Оставшийся в живых одаренный из чужого отряда его тоже увидит, но это не страшно, он и так догадался бы, что напавшие на них среди ночи люди приплыли сюда. Да, пусть думает, что с соседнего острова, правда, ему все равно не узнать. «Ерунда», — успокоил я Кейлора. «Что-то подобное должно было рано или поздно случиться, считай это проверкой, мы прошли ее». Хайтауэр хмыкнул. «Не то чтобы с честью, но да, мы прошли ее. Я слышал про такой дар, очень редкий. И редкому человеку достался. Такое спокойствие. Он даже не ругался. Заорал, чтобы своих разбудить, а дальше уже молча скакал. Железная выдержка, прямо как у тебя». «Дно вселенной. Как у меня. Так ведь это Гахар. Я вполне мог не знать его. Даже тех, кто пришел из ковчега на сушь по короткой дороге, я не всех видел лично. Может, этот, конечно, и из первой волны, но куда больше шансов, что вся их пятерка — гахары, прилетевшие к полюсу живчиков. На лбах тех двоих, которых я успел убить, зеленые числа как раз подходили отряду, пришедшему на воду чуть раньше нас и не проигрывавшему в своих еженедельных поединках ни разу. «И мечи», — вздохнул я. «У всех были мечи». Мгновенно все понявший Кейлор вздрогнул. «Ну что же», — твердо произнес он, спускаясь к катамарану. «Рано или поздно мы должны были наткнуться на них». «И что теперь будем делать?»